Дэдди. Дэдди, любовь отца, как важно детям. Их взгляд лучист и чист, он полон веры, любви без меры. Ведь он такой большой и сильный, такой родной, всегда желанный и любимый. В их маленьких сердцах он солнце в небесах, они его любовь, его и плоть, и кровь. А как его рука надежна и крепка, и как сильна, и как верна. И сам он так красив, так бескорыстен, терпелив. Любовь его чиста и безупречна, как солнце луч ласкает их сердца. Он сказки оживляет, с улыбкой приглашает в волшебный звездолет. Какое счастье, дети, что Дэдди есть на свете. Перевод Татьяны Лепилиной. Глава первая. Снег валил большими белыми хлопьями, прямо как на иллюстрациях к сказкам, которые Сара порой читала своим детям. Она сидела за пишущей машинкой и смотрела в окно на снег, укрывший лужайку и одевший в белое кружево деревья. Она совершенно забыла про рассказ, за который принялась с утра. За окном все было так живописно, так прелестно. Зимняя сказка, сказочная жизнь в сказочном городке. И люди, окружавшие Сару, тоже были невсамделишными. Ей всегда хотелось отличаться от них, но все-таки это случилось, причем довольно давно. Сара Маккормик, бунтарская натура, в студенческие годы заместитель главного редактора журнала «Кримсон», закончившая Рэдклиффский колледж в 1969 году с отличием и с сознанием своей исключительности, уподобилась своему окружению. Произошло это как-то незаметно, постепенно, на это превращение ушло 20 лет. И вот теперь она, Сара Ватсон, супруга Оливера Венделла Ватсона, живет в Перчесе, штат Нью-Йорк, в красивом доме, который вот-вот станет их собственным после 14-летней выплаты кредита. У нее трое детей и собака. Раньше был и хомяк, но он умер год назад. Еще есть любимый муж, милый, дорогой Олли. Он закончил Гарвардскую школу бизнеса в том же году, что она, Рэдклифф. А полюбили они друг друга, когда Сара училась на втором курсе. Олли был ее полной противоположностью. В те счастливые годы он был консервативен, она сумасбродна. Он считал оправданной Вьетнамскую войну, и одно время Сара ненавидела его за это. Она даже перестала встречаться с ним после выпуска, мотивируя это слишком большой несхожестью характеров. Сама же поселилась в Сохо, попробовала писать, и, надо сказать, преуспела в этом. Ее дважды печатали в «Атлантик Масли», и однажды в «Святая святых Нью-Йоркере». Она была талантлива и знала это. Оливер жил в Ист-Энде на 79-й улице, снимал квартиру вместе с двумя приятелями и, имея степень магистра по специальности менеджер, смог получить весьма неплохую работу в рекламном агентстве на Мэдисон-авеню. Сара хотела возненавидеть его за конформизм, но так и не смогла. Еще тогда она понимала, как сильно любит его. Олли говорил, что хотел бы жить за городом, иметь ирландского сеттера, 4 детей и жену, которая бы не работала. Сара же только смеялась над ним. А Олли в ответ улыбался своей неподражаемой мальчишеской улыбкой, которая заставляла ее сердце колотиться, даже когда она пыталась убедить себя, что на самом деле мечтает о мужчине с длинными-длинными волосами, художнике, скульпторе, писателе, короче, творческой личности. Оливер, однако, тоже был человеком творческим и умным. Он закончил с отличием Гарвард и Настроения 60-х годов никогда его не трогали. Когда Сара принимала участие в демонстрациях, он выуживал ее из полицейского участка. Когда она спорила с ним, а войдя в раж даже обзывала, он спокойно и рассудительно объяснял ей свою позицию. И он был таким чертовски порядочным, таким добросердечным. Он был ее лучшим другом, даже когда раздражал ее.